А по тебе и не скажешь. Очень ловко ты переходишь между эпизодами. Дело не хитрое, можно быстро приноровиться. Правда, голова сильно начала болеть. Раньше такого не было. Это от того, что мы сейчас находимся в твоей голове, а не в моей. Потому ресурсы задействованы именно твоего мозга. Непривычно оказаться на месте допрашиваемого. Хороший опыт, спасибо тебе. В зеленых глазах не было ни капли намека на издевку. Парень был искренен со мной. Теперь я вижу, что ты действительно силен, раз смог обратить заклинание против меня же. Но что теперь хочешь делать? Все просто. Я хочу, чтобы мы оба оказались в реальном мире. Времени у нас немного, поэтому давай, дергай за веревочку или что там у вас, чтобы нас отсюда уже вытащили. Но сперва пообещай, что мне и моим спутникам не будет угрожать никакой опасности. Мы ведь добровольно отправились под стражу. Все верно. Теперь парень уже искренне и по-веселому улыбался мне. Ты этого не помнишь, но на этот необычный для тебя допрос ты пошел добровольно, зная, что погрузишься в магический сон, где мы с тобой встретимся и пообщаемся. Теперь уже удивленно, даже чуть растерянно, смотрю на собеседника. Что-то такого совершенно не помню. Это нормальная реакция. Когда мы оказались здесь, то последние твои воспоминания на время заблокировались. Это необходимо, чтобы ты вел себя максимально естественно и без утайки все рассказал. КХМ, что-то ваш план пошел не совсем так, как было задумано. Да, верно, паренек находился по-прежнему в хорошем настроении духа. Но отрицательный результат, тоже результат. Когда отправляемся в реальность, буквально через несколько секунд, я уже подал знак и наше возвращение уже подготавливается. Главное, никуда не убегай от меня далеко. Иначе твое сознание останется внутри моего разума. А мне бы очень не хотелось, чтобы внутри меня жила еще одна личность. Сидеть ровно, не дергаться. Я понял. Но напоследок я бы хотел кое-что сделать, если ты не против. Послушай, это все вовсе не обязательно. Но не успел я договорить, что вокруг нас всего лишь воспоминания из прошлого, которые никак уже не изменишь, как парень уже достал из-под стола небольшой легкий арбалет, заряженный болтом, переливающимся темным красноватым цветом. Практически навскидку навел оружие на того человека, за которым он наблюдал перед началом нашего разговора, и с тихим щелчком механизма нажал на спусковой рычаг. Упругая металлическая дуга арбалета распрямилась, тетива тихо загудела, выталкивая короткую арбалетную стрелу и заложив свободный, но недолгий полет. Когда увидел, как болт вонзается в плечо толстяка, ожидал услышать его крик и успел только подумать, как будем отбиваться от окружающих нас солдат, но вместо этого стрела взорвалась небольшим огненным шаром, испепелив не только свою цель, но и ближайших людей и мебель в радиусе 2-3 метров. Уже было нельзя разглядеть, что происходило дальше, потому что все вокруг стало мутным, словно мы погрузились в воду, а спустя еще мгновение, вокруг наступила тьма и тишина. Глава 31. Предложение. Александр и компания. Штаб-квартира корпуса защитников. Когда зрение вернулось ко мне, то первое, что я увидел, были лица моих спутников, Антона, Стража и Ланцелота. И к своему удивлению увидел здесь еще и Сару. Девушка Хатра скромно сидела в той же одежде, в которой встретил ее на площади перед особняком Архонтов. Все молча смотрели на меня с любопытством. Также здесь был тот самый парень, встреча с которым у нас не очень удачно сложилась в наших сознаниях. По крайней мере, никто больше не подходил по внешности, кроме закутанного в темные одежды лазутчика, скрывающего лицо под глубоким капюшоном, которого я уже видел в особняке Архонтов перед встречей с Виллиараном Кариусом. Кроме этого, вокруг нас стояло еще десяток волшебников в длинных балахонах и с посохами в руках. Если бы еще цвет их одежд был красным, белым или синим, да еще бороды им подлиннее отрастить, то получились бы самые настоящие Деды Морозы. Этакая новогодняя сходка главных тематических аниматоров получилась бы у нас здесь. Мы впятером расположились на двух диванах вокруг небольшого столика, на котором стояло 6 чашек с напитком, похожим на чай, и несколько широких тарелок с какими-то пирогами и овощами, напоминающими огурцы и помидоры из моего мира. Накамура, если я правильно помню его фамилию, сидел в кресле напротив нас. В остальном комната напоминала те апартаменты, в которых я оказался в первые мгновения волшебного сна, разве что все было не так броско и пафосно, мебель намного скромнее и проще, окна поменьше, занавески вообще какие-то темные и грязные. Долго же вы беседовали? Как себя чувствуешь, искатель приключений? Первым заговорил Ланселот. Его гитара была рядом, стояла на полу, прислонившись к подлокотнику. Голова трещит, словно проспал 20 часов, негромко ответил я, потому что это было полной правдой, чувствовал я себя заспанным. А давно мы здесь, и где мы вообще? Сейчас память сама вернется к тебе, спокойно ответил мне лазутчик в черном, взяв в свои руки чашку, на которых были серые кожаные перчатки. Голос у него, кстати, все такой же юношеский. Да сколько же ему лет? 17-18, не больше. Устроившись чуть поудобнее, закрыл глаза и немного размял спину и шею и действительно начал вспоминать события, предшествующие моему ментальному приключению. Вот я на площади, раненый представителем аспекта справедливости. Меня быстро подлечила Сара, затем к нам подошли стражники и попросили следовать за ними. Ласку, своего снежно-белого пушистика, я оставил целительнице и отправился в компанию Антона, стражей Ланселота в корпус защитников. Да, мы определенно сейчас в штаб-квартире корпуса. Зашли в эту самую комнату на втором этаже длинного здания, к нам вышел лазутчик в черном и предложил необычную форму допроса, чтобы, как он сказал, сократить время и исключить обман и возможность сговора между нами. Я еще немного засомневался, но Антон убедил меня, что все безопасно и это действительно займет немного времени. Потребуется по 5 минут на каждого, ведь время во сне течет совершенно иначе, сказал он мне тогда. Прошло около 3 часов, мы уже тут весь ужин съели, пришлось даже просить добавку. Скоро вообще уже время завтракать настанет. Вон, посмотрите, какой прекрасный рассвет за окном начинается, словно символ нашей новой жизни. Конечно, самым болтливым в нашей компании является Барт. И правда, на улице стало светать, а вместе с тем, при упоминании еды мой желудок заурчал, требуя отложить рефлексию хотя бы на час, до более сытных времен. Интересно, а чего Ланселот за нами увязался-то? Вроде бы стражники приходили только за нами тремя, мной, Антоном и стражем. А, ну да, он объяснил это так, я нутром чую приключение. В общем, странный тип он какой-то. Верно, наша беседа изрядно затянулась. Впервые такое в моей практике, в перерыве между поеданием пирогов с чаем задумчиво и спокойно прокомментировал ситуацию Накамура, словно изменчивую погоду обсуждает. Решаю не отставать и тоже принимаюсь за имеющуюся пищу. Голова еще болит, но не вся, есть могу. Странно, конечно, сидеть за одним столом с тем, от кого я убегал по своему разуму, но Антон со стражем чувствовали себя вполне спокойно, да и оружие у нас действительно никто не отнимал. Утолив свой голод, мы вернулись к нашему диалогу, теперь уже в обычном, реальном мире. Голова у меня уже прошла, но появился какой-то легкий мандраж в руках. Уж слишком реалистичные были эти сны, и переход к реальности вышел резким. К сожалению, стандартная форма допроса у нас с вами, Александр, не сработала. Предлагаю с помощью старой доброй беседы обсудить ситуацию, произнес лазутчик после того, как на моих глазах умял здоровенный пирог с мясом. Хотя я сам не отставал и в это время расправлялся с пирогом с какой-то травой, что-то среднее между щавелем и шпинатом. Вкусно. И что же вам интересно? Скажу еще раз, чтобы освежить вашу память, я вам не враг, но мне нужна наиболее подробная информация о том, что произошло в особняке клана Архонтов. Изначально я планировал вызвать у вас воспоминания об этом и своими глазами все увидеть, но, увы, ваша реакция на вторжение в разум оказалась слишком агрессивной. Вы могли оба погибнуть. О, это уже один из волшебников свой низкий с хрипотцой голос подал. Не исключено, магистр Сайдер. Но к чему эти рассуждения, если все обошлось? Риск всегда присутствует, вы же сами это прекрасно знаете. Как ни странно, но пожилой маг лишь склонил голову в ответ на реплику этого мальчишки. Ох, явно он не так прост. Если бы нас не окружали волшебники с явной превосходящей силой, обязательно бы просканировал этого паренька. А тем временем он обратился ко мне с главным вопросом. Итак, что произошло? В голове всплыла фраза из одного старого фильма и реплика оттуда. Где мои деньги, Лебовский? Так, ну, все началось с того, что в баре бездны меня зацепил один крылатый урод. Время на краткий пересказ истории моего конфликта с архонтами ушло намного меньше, чем я думал. Хотя рассказчик из меня слабенький, но, с ответами на все вопросы, я смог уложиться по времени примерно в час, не более. Конечно, не стал рассказывать о Ласке и о том, что мы с Антоном планировали заполучить у архонтов чашу вечного источника, ведь тогда на ее пропажу из особняка обязательно обратят внимание и свяжут с нами. А когда Краст освободится от своего огненного плена, на что я очень надеюсь после всех этих приключений, то, думаю, к нам особо претензий не будет. Может, даже грамоту какую-нибудь дадут или медальку там. Почетный гражданин города Лимб. Хорошо звучит, пусть официально пока что я лишь гость города. Вот заодно и подниму свой статус. Ведь у героев же должны быть небольшие привилегии, так ведь? Мой собеседник слушал меня внимательно, кивая в определенные моменты, то ли соглашаясь с чем-то, то ли подтверждая свои догадки, и начал задавать множество уточняющих вопросов лишь когда повествование дошло до торжественного приема у архонтов. Из серии «Во что был одет глава клана? Кто стоял по правую руку, а кто по левую?» Или среди пленников были только люди или другие расы тоже присутствовали. Сара хоть и общалась со мной больше, чем все остальные, но подробности всех моих злоключений не знала и сейчас внимательно слушала во все свои мышиные ушки, которые она подняла на своей голове. Своей экстрасенсорикой я чувствую от нее сосредоточенности намного больше, чем от Накамура. Впрочем, не удивлен, ведь за нами долгое время следовал неизвестный лазутчик, и я ставлю 100 рублей на то, что это был именно наш собеседник в черной одежде. Да и в особняке он себя показал. Возможно, что из-за того поступка, который если уж не спас мне жизнь, то точно помог сберечь мою шкурку более целой, испытываю к нему вполне приемлемое доверие. Мое восприятие мне четко подсказывает, что зла он мне не желает, а значит, с ним можно договориться. В общем и целом, когда вопросы закончились, я смог закончить свой отсчет. Ну и потом к нам подошли стражники и вежливо. КХМ. Хатра, молча слушавшая до этого момента с большими глазами, сделала вид, что прочищает пересохшее горло. Попросили следовать за ними, и вот мы здесь, с честным лицом развожу руками, мол, мы ни в чем не виноваты и вообще сами жертвы этих жестоких обстоятельств. Накамура, если это действительно так зовут лазутчика, задумчиво всматриваясь в чашку, отпил глоток. Так может, мы пойдем? Честно сказать, я уже изрядно устал за последний день и ночь. А какие отношения у вас с гильдиями Кинжалы в ночи и Черная Стрела? Паренек нагло проигнорировал мой вопрос, резко негативные. Кинжалы хотели завербовать меня работать на них, а Черная Стрела однажды пытались отжать мое скромное имущество в темном переулке. Понимаете ли, Александр, в чем ситуация? Между этими гильдиями убийц и воров сейчас очень напряженные отношения, которые могут вылиться в открытую войну. Властям города до этого нет дела, пока это не задевает их интересы и не угрожает остальным, официальным гильдиям города и крупным кланам. Но, если верить некоторым моим надежным источникам, которым я доверяю, когда это произойдет, то станет уже слишком поздно и город охватит настоящая гражданская война, которая в скором времени распространится на всю страну, а затем и на континент. Сперва все начнется как раздел влияния гильдий, затем втянутся кланы, добавится расовая ненависть, все это начнется в Лимбе, затем в разборке включатся соседние города, а потом пожары начнут полыхать по всей стране. Этим не преминут воспользоваться соседние государства, но эта зараза поселится в умах их жителей и все повторится с утроенной скоростью и жестокостью. В итоге весь наш мир будет кипеть как один большой котел. В мои задачи, которые мне поставило мое начальство, в первую очередь входит предотвращение этого бессмысленного кровопролития и предотвращение войны мирового масштаба, в которой все будут сражаться со всеми и победителей в которой не будет и быть не может. Точнее, выиграет только одна сторона, но о ней я расскажу после. Очень впечатлен проницательностью, мудростью и дальновидностью ваших начальников, товарищ старший шпион, но при чем тут я и мои друзья? Мы привлекли к себе слишком много ненужного внимания. Впервые за этот вечер, пока мы в гостях, Антон подал свой голос, звучащий прямо в разуме и пробирающий до самой глубины души своей потусторонностью. Антон прав, и если кинжалы заметили тебя только благодаря заказу от Виллиарана, то Черная Стрела явно испытывает к тебе свой интерес. Обе гильдии хотят иметь как можно больше ресурсов, а сейчас, с разгромом клана Архонтов, они вцепятся в вас мертвой хваткой, и в первую очередь их взгляды будет притягивать Александр. Ох, стоило мне только разобраться с одной проблемой в лице крылатых уродов, как на горизонте появились новые. Теперь точно придется ходить и оглядываться по сторонам. Не знаю, что там насчет стрелы, но вот аль как там его Асад Фарух, Явно на меня теперь зуб точит и вряд ли будет вести переговоры о заключении союза или условиях трудового найма. Эльфы – вспыльчивый народ, но они очень хитрые и изворотливы. Уверен, что он пересмотрит свое отношение к тебе, но это все равно будет лишь на время, пока ты будешь им полезен или пока они не запишут тебя в список своих врагов. После таких слов меня слегка передернуло от воспоминания о липкой зеленой паутине, которой меня оплел тот самый Фарух. Надо тоже такому фокусу научиться, в хозяйстве точно пригодится. И к чему этот разговор? У вас есть какое-то предложение? И, кстати, я не помню, как вы представились. Не помните, потому что я и не называл себя. На данном этапе это не важно. И да, у меня действительно есть к вам предложение о взаимовыгодном сотрудничестве. В детали плана пока посвящать вас не буду. Если кратко, то вы помогаете мне предотвратить бессмысленную войну в зародыше, а взамен, что вы сами хотите. И вот сейчас я задумался. Судя по всему, этот лазутчик корпуса защитников явно не последняя фигура в их иерархии, и благодаря его связи мне точно станет полегче в этом мире, а то и вовсе получится найти дорогу домой. С другой же стороны, предстоит явно непростая работенка. Хотя где наша не пропадала, нам надо подумать. И уточню, это предложение только ко мне или ко всем здесь присутствующим? Предложение заманчивое, но бросаться в омут с головой все-таки я не планирую. Я согласен, это будет потрясающий подвиг, великолепнейшее, захватывающее дух приключение с триумфальной победой в конце. В обычной своей манере высказался Ланцелот, не дав ответить на Камура на мой вопрос. Разве что с места не вскочил с саблей, то есть рапирой, наголо. КХМ это предложение для каждого, но думаю, что вы примите единогласное решение и будете действовать как сплоченная группа. И скажу сразу, что в общем-то вы ничего не потеряете, если откажетесь. Лазутчик, повернув голову к барду, пожал плечами. Оснований для вашего задержания нет, хотя разбирательство о произошедшем с кланом архонтов еще даже не началось. Но уверяю вас, что вы действовали в границах самозащиты и вам ничего не грозит. Даже если что-то пропало из личной коллекции Виллиарана Кариуса, произнес это лазутчик с такой интонацией, что он явно в курсе, что могло пропасть и кто этому поспособствовал, то это исключительно его проблема. А так как он подать жалобу уже не может, то и вопросом этим никто заниматься не будет. А пока что предлагаю вам остаться здесь, чтобы не подвергать себя угрозе от той или иной гильдии. Отдохнете и все обсудите в безопасности, на штаб-квартиру корпуса точно никто не решится напасть. Не дожидаясь от нас ответа, Накамура легко встает со своего кресла и выходит из комнаты, а маги дружной цепочкой следуют за ним. Быстро же он восстановился после нашего рандеву в головах друг у друга. У меня вот лично до сих пор все мышцы болят от долгого пребывания в одном положении. Накамура. Ночь для лазутчика выдалась чрезвычайно тяжелой. Сперва долгий день, прошедший в слежке за Александром и его спутниками, затем разборки в особняке клана Архонтов. Несмотря на внешнюю невозмутимость, которую ему удавалось сохранять до последнего, Накамура рухнул в постель сразу же, как только оказался в комнате, которую ему выделили в корпусе защитников. Вот ведь Александр смог не только распознать, что находится под заклинанием иллюзорного сна, и это при том, что сам находился под его воздействием, но и обратить чары против него. Значит, лазутчик не ошибся в нем, и это действительно нужный ему гость из настоящего мира, который сыграет решающую роль. К слову, то пророчество давно сгинувших оракулов было очень расплывчатым, к тому же специалисты-ученые, кому удалось расшифровать древние тексты в гробнице, до сих пор вели споры касательно окончательного варианта перевода. Накамура увлекся воспоминаниями о том, как обнаружил во время слежки за одним сумасшедшим магом те подземные чертоги, вырезанные целиком в скале, и, как выяснилось позже, волшебник был вполне адекватным и в своем уме, разве что сильно увлекшийся объектом своих научных исследований. Конечно, после такого открытия мага взяли в оборот, и теперь он работает на императора, в том же корпусе, что и сам лазутчик, только другой департамент. Приняв зелье восстановления и уже совсем расслабившись, Накамура незаметно для себя самого оказался спокойно плывущим по реке своего сознания, перескакивая с одних воспоминаний на другие, все менее осознаннее размышляя, и, в итоге, он наконец-то смог справиться с извечной проблемой всех шпионов и разведчиков его отдела, отпустить постоянный контроль за окружающей обстановкой и спокойно уснуть. Удивительно, но в этот раз кошмары не беспокоили его. Александр, в зале мы остались впятером. Так же, как и в моем первом сне, здесь имеются еще 4 двери и уверен, что за ними можно обнаружить спальни. А в спальнях всегда есть кровати. Обожаю кровати. Ох, как же я устал. Так, друзья, предлагаю. Я согласен. Давайте все вместе отправимся навстречу приключениям. Спасем город, страну и весь мир. Станем настоящими героями. А нас будут слагать песни и воспевать при каждом королевском дворе. С вопросами о мотивации барда все понятно. Да подожди ты, Ланселот. Мы тебя услышали уже, успокойся. Давайте для начала передохнем и выспимся. Не знаю, как вы, но я лично устал до ужаса. Мы устали только сидеть здесь, пить и есть. Ты был первый подвержен допросу. Но согласен, отдых всем пойдет на пользу. Ну да, верно, Антон напоминает. В этот момент в дверь постучали, а во, какие тут все вежливые, и, не дожидаясь ответа, к нам заглянул один из стражников корпуса. Госпожа Шайн, вам выделены отдельные апартаменты, позвольте вас сопроводить. Сара, с явной робостью посмотрела на меня, а затем ответила стражнику уже жестким голосом, в котором проскользнули металлические нотки. Благодарю, но мне будет комфортнее с моими спутниками. Как прикажете, госпожа, если что-нибудь понадобится, можете смело обращаться к любому из защитников. Поклонившись, стражник покинул нас. Надеюсь, что никто не против, и вновь рядом с нами сидела та самая скромная Сара, официантка из трактира, которую я знаю. И что за метаморфозы такие, надо будет выяснить, но потом, все потом. А тебя дома не потеряют? Нет, я уже передала отцу через воинов моего клана весть о том, где я. Уверена, отец уже связался с командиром корпуса и все в порядке. Хм, вот ведь я дурак, даже не озаботился узнать о девушке получше, хотя и провел с ней немало времени. Даже фамилию ее узнал только сегодня ночью, и то мне это пока ни о чем не говорит. А кто ее отец и чем занимается? Явно непростой человек, то есть Хатра, раз его дочери уделяют такое почетное внимание. И то, как она разговаривает со стражником и как распоряжалась на площади после разборки с архонтами, все это явно свидетельствует о том, что отдавать приказы она умеет, хотя видно, что это не доставляет ей удовольствия. Ладно, надо решать вопросы по мере их поступления. Главное, чтобы они не сыпались все сразу как снег на голову. Так, отлично. Здесь 4 спальни, как я понимаю, так что каждому по комнате, а я сам буду спать прямо здесь. И, желательно, прямо сейчас. Возражений ни у кого не имелось, так что, пожелав друг другу хорошего отдыха, все разошлись по своим почивальням. А я, стоило только мне принять горизонтальное положение, сразу же провалился в сон. Вот только спокойно отдохнуть за остаток этой ночи мне было не суждено. Глава 32. Советы и тайны. Александр. Особняк жизни и смерти. Стоило только закрыть глаза в надежде погрузиться в сладкий сон, дарующий долгожданный отдых, как вместо желаемого я оказался перед хорошо знакомым особняком представителей аспектов жизни и смерти, брата и сестры Агаты и Фридриха. И сразу же открылись двери, одарив меня потоком тепла и света, а в проходе встречал улыбающийся дворецкий Чарльз. С учетом, что свет падал ему со спины, выглядел он жутковато, хотя и старался излучать гостеприимство. «Доброго вечера, сэр. Рад вновь вас видеть. Прошу, проходите». Все уже собрались. Включенное на автомате восприятие эмоций отчетливо говорило мне, что дворецкий искренен. «Им здесь так скучно без меня, пожалуйста, Чарльз, скажи, что я умер и меня теперь ждет только вечный покой, хоть ответ я и знаю, но все равно спрашиваю, позволив себе немного нытья. Не то, чтобы я уже окончательно сдался и поднимаю лапки кверху, но последние события сильно утомили. Во-первых, вы живы. Во-вторых, покоя там», — довольный Чарльз показал большим пальцем себе за спину, — «ничуть не больше, чем там», — а сейчас показал указательным пальцем куда-то в глубины окружающего особняк леса. «Интриган старый, хоть бы одним глазком дал посмотреть. Поверю тебе на слово. Давай уже, веди меня. Как говорится, быстрее сядешь, быстрее выйдешь». В моем случае я планировал закончить поскорее со всеми вопросами здесь, чтобы наконец-то заняться своими делами. Ощущение ситуации было такое, словно у меня день рождения и друзья, которых у меня было не так уж и много, приготовили сюрприз и сейчас выпрыгнут из темноты с плакатами «Хаппи Бёрдхдэй», в шапочках-конусах, хлопушками с конфетти и с дуделками. Но до моего дня рождения было еще далеко, а дату 2-го, когда я оказался в другом мире, даже и не знаю, но вряд ли уже прошел год с того времени, месяца полтора, не больше. В общем зале, где обычно всегда можно встретить большое количество душ умерших, сейчас было непривычно пусто и тихо. Даже музыка, источник которой я так и не нашел, умолкла. «Чарльз, а почему так тихо и пусто? У вас выходной? Скорее сегодня мы закрыты на спецобслуживание». Дворецкий явно находится в приподнятом настроении. «Вообще с Чарльзом у меня установились хорошие отношения, он много помогал, когда я был здесь в гостях, да и собеседник интересный, и чувство юмора у него намного лучше, чем у всех остальных встреченных мною представителей аспектов. К своему стыду, я так и не разобрался, кем он является в местной иерархии. Пожалуйста, следуйте за мной, вас ожидают в кабинете госпожи Агаты. Ну что же, раз ждут, то надо идти. Судя по тому, что попал я сюда принудительно добровольно, то вернуться в Лимб смогу лишь после того, как получу на это дозволение хозяев этого места. Чарльз сказал, что все уже собрались, значит, разговор с Агатой не будет конфиденциальным. А жаль, я совсем не прочь с ней поужинать только вдвоем. В кабинете Агаты все было по-прежнему. Уверен, в этом месте в части интерьера вообще редко что меняется. Все тоже полутемное помещение, освещаемое лишь несколькими свечами и уютным огнем в камине, темный ковер с высоким ворсом, массивная мебель. Кроме представительницы аспекта жизни в облике моей начальницы Светланы Андреевны, которая сейчас была облачена в привычный деловой костюм, в комнате находился также ее брат, представитель аспекта смерти Фридрих. Сама Агата сидела за рабочим столом, Фридрих стоял по правую руку от нее, но кроме хозяев особняка были здесь и гости, уже знакомые мне представители аспектов справедливости и разума, невысокий азиат в сером кимоно Тедеши и представительного вида Рейнхольд в деловом костюме тройки, а еще была Анита. В своем неизменном ярко-красном облегающем платье с глубоким декольте, она сидела на диване возле стены, держа спину прямо, а ноги элегантно скрестила так, что платье кокетливо приоткрывалось до середины бедра. Осмотрев всех собравшихся, я впал в ступор от растерянности. Это что здесь происходит-то? Внешне, конечно, все выглядит обыденно, словно встреча старых друзей из Института международных отношений у одного из них дома. Прямо стандартная компания, есть и главный заводила, Фридрих, парочка заучек, Агата и Рейнхольд, угрюмый молчун, Тедеши и стильная красотка, Анита. Но если вспомнить, что каждый из присутствующих здесь, кроме меня, конечно, я-то самый обычный и скромный парень, представляет собой концентрат отдельного проявления мироздания, то становится слегка неуютно. Дамы и господа, поприветствуйте, главный гость вечера, Александр Невский. Тем временем Чарльз возвестил о моем прибытии, и в чем была необходимость. Все и так на меня смотрят. Здрасте. Здравствуй, Саша. Не успел я и глазом моргнуть, как оказался в объятиях Агаты, сразу же утонув в ее аромате трав, цветов и моря. Заставил же ты нас понервничать. Вы следили за мной практически все время, кроме того момента, когда тебя погрузили в магический сон с иллюзиями. Но то, что там произошло, нам Рейнхольд рассказал. Все-таки разум – это его владение. Вот ведь как переживает за меня. Ну еще бы, я же ей нравлюсь. С Фридрихом мы поздоровались, крепко пожав руки, а с Тедеши и Рейнхольдом приветствовали друг друга глубоким кивком головы. Увы, меня хоть и раздражало само присутствие здесь Аниты, но я справился с огромным желанием съездить кулаком по ее, несомненно, милому личику. В итоге коротко кивнул в знак приветствия, а в ответ получил улыбку в стиле чеширского кота и прикрытые от удовольствия глаза. Мое эмоциональное восприятие было открытым, отчего я точно знал, что переживает каждый из присутствующих. Пусть здесь были представители аспектов, чьи энергопотоки отличаются от обычных живых существ, но эмоции они испытывают практически те же самые. Так я понял, что Агата и Фридрих и Рейнхольд рады меня видеть. Тедеши, несмотря на мои опасения после нашей единственной встречи, которая закончилась на том моменте, где клинок его катаны вонзается в мой бок, почему-то наполнен уважением ко мне, а вот Анита. Она была довольна, но не мной, а исключительно собой. И это меня ни капли не расстроило, ведь мой план для нее состоит только из пункта «крепкий пинок по заднице», этапов «подлизаться», «понравиться» или «хотя бы дипломатического наладить отношения» там нет и в помине. Понимаю, что план такой себе, требуется расширить, углубить и усугубить, но пока никак руки не доходят до его проработки. Итак, Александр, Как ты уже, думаю, понял, мы тебя вызвали не просто чай попить. Кстати, угощайся, на правах хозяина слово взял Фридрих. Беру чашку с блюдцем со стола, а заодно прихватываю пару печенюшек. Кстати, здесь были как раз те самые, которые мне больше всего понравились. Вот ведь хитрые, подлизываются как могут, молодцы. По поводу твоей текущей ситуации, тем временем задумчиво продолжил представитель аспекта смерти. Команду ты собрал хорошую, тут молодец. Но мы хотим тебя предупредить по поводу просьбы твоего нового знакомого Накамура об оказании помощи в разборке с гильдиями. Так-так, в топ, прямо с набитым ртом перебиваю. Пока за меня тут все не решили взрослые дяди и тети, никакую команду я не собирал. Это временные союзники. Да и вообще, с чего вы решили, что я соглашусь с этим лазутчиком? Это все не мои проблемы. Конечно, грустно будет, если у него не получится и начнется война, но она не моя. Я всего лишь ищу дорогу домой, чтобы вернуться к своей прежней спокойной жизни, по которой уже начал скучать. КХМ, а на меня ты сперва произвел впечатление умного человека, произнес Рейнхальд. А я сразу поняла, что он недалекого ума, не удержалась от шпильки Агата. Ему надо все подробнее объяснить. Анита, скажи ему, вы оба правы, друзья, произнесла своим бархатным, завораживающим голосом Анита, чуть наклонившись вперед и опершись ладонями на диван. Александр далеко не глупый человек, но все же он очень склонен совершать глупые поступки. Практически всю жизнь оттачивал это мастерство, и, кстати, достиг больших высот в этом. Сейчас от нас всех требуется направить его на правильный путь. И в конце речи она томно посмотрела на меня, вкупе с тем, как она своим декольте тут отсвечивает, получилась гремучая смесь, способная смутить любого мужчину. Вот только все ее женские хитрости лишь больше распаляют мою злость на нее. О каком еще правильном пути она говорит, и что это еще значит? Всю жизнь совершает глупые поступки. Никак не пойму, у нее хобби такое, все время злить меня. Давайте я немного проясню ситуацию для Александра. Когда пауза стала затягиваться, а мой красноречивый взгляд на Аниту уже смело можно трактовать неправильно, заговорил Фридрих. Ссора между гильдиями – это всего лишь верхушка айсберга. Точнее даже, это тот самый крохотный камушек, который скатывается с вершины горы, и вскоре именно из-за него на цветущую внизу долину обрушивается огромная лавина, которая сметает все на своем пути. Лазутчик корпуса защитников мне уже об этом рассказывал. Примерно я понимаю масштаб угрозы, но, повторюсь, не мое это дело. Во-первых, это лазутчик совсем не корпуса защитников, но сейчас это и не важно. Во-вторых, ты упускаешь важные нюансы, а именно того, кто, находясь в тени, намеренно сталкивает лбами две непримечательные гильдии в провинциальном городке, чтобы развязать крупную войну. Да кто угодно, продавцы оружия, какие-нибудь политики, злые всемогущие волшебники, аристократы, может, балуются своими закулисными играми. Саша, да ты превосходишь самого себя, Агата даже лоб себе решила помассировать. А Фридрих, косо посмотрев на сестру, продолжил: напрямую я тебе это сказать не могу по определенным причинам. КХМ. Тедеши деликатно покашлял, тонко намекая, какие причины действительно ограничивают свободу слова. Ты сам должен это понять. Следует хорошенько подумать, кто способен просчитать такую сложную закономерность и точно знать, какую именно костяшку необходимо толкнуть, чтобы запустить череду событий. Кто, в конечном итоге, останется в выигрыше и сможет заполучить то, что не вышло в прошлый раз. Думаю, сказано было достаточно, насколько понимаю, Тедеши здесь выступает в роли адвоката своего аспекта. Лучше объясни, чем это грозит его родному миру, куда он так стремится. А это еще один важный момент, который ты упускаешь из виду. От такой новости я напрягся, а по спине пробежал холодок и будто даже каждый волосок приподнялся. Ноги стали ватными, так что на всякий случай ухватился рукой за стену. Моему миру что-то грозит, в горле резко пересохло и голос стал хриплым. Как мы тебе уже рассказывали, мироздание состоит из различных слоев реальности, и все они равноправны. Другими словами, все они должны существовать, будь они абсолютно пустынны или же до отказа заполнены самыми жестокими тварями. Разнообразие миров с их содержанием поддерживает баланс в мироздании, благодаря чему она может существовать. Твой настоящий враг очень коварен и силен. В случае успеха его планов в мире Лимба будет нарушено равновесие, что приведет, мягко говоря, к катастрофе. Мягко говоря, вечер моего офигевания продолжается. Сперва волной по всем мирам прокатится эхо, что вызовет массовые различные катаклизмы, извержения вулканов, землетрясения, цунами, метеоритные дожди, сильнейшие колебания магнитных и магических полей, астральные бури и прочие неприятные вещи. По нашим скромным оценкам, как минимум половина живых существ погибнет, а вторую половину ждет участь жителей мира Лимба. И среди всех этих миров, как ты уже понимаешь, будет и твой родной. Захватив первый мир, враг не остановится на достигнутом и волной пройдется по всему мирозданию, и даже то, что оно бесконечно, его не остановит. А как же аспекты? Мой мозг судорожно пытается найти выход из ситуации. Они что, будут отсиживаться в стороне и просто наблюдать? После моего вопроса все представители переглянулись и слово взял Рейнхальд. Поэтому мы и призвали тебя. Отлично. Да почему я-то? Жил себе, не тужил, попивал кофе в офисе, буквально только-только выбил себе индивидуальный график работы, рассчитывал с новогодней премии в Таиланд на отпуск слетать, или в Египет. Тем временем Рейнхальд продолжил. С технической точки зрения, самим аспектам все равно, что будет с мирозданием, даже если в результате катастрофы большая часть из них значительно ослабнет, а многие и вовсе перестанут существовать. Они не обладают разумом и чувствами, в отличие от нас, их представителей. И вот мы, уже почти живые существа и не собираемся оставлять Вселенную на произвол судьбы, но мы ограничены прямым воздействием. Поэтому, в общем и целом, вы просите меня заняться этим вопросом, так, верно, но все, чем вы можете мне помочь, это объяснить, насколько ответственно надо подойти к противнику. Не только, Агата вновь включилась в разговор, ты уже научился черпать силу в наших аспектах, со временем, ты научишься управлять ими более результативно, но не забывай, что тебе необходимо действовать в соответствии с сохранением баланса сил, теперь и ты дальше активнее подключился, это не я придумал, пойми. Того требует само мироздание, иначе катастрофа начнется раньше, но ее причиной уже будешь ты сам. Мда, помогли так помогли, хотя, честно признаюсь, стало чуть спокойнее, когда понял, что я не одинок в этой битве вселенского масштаба. В задумчивости и тишине доживал оставшиеся печеньки, взял из вазы со стола еще парочку, допил чай, поставил пустую чашку на стол. Еще будут какие-нибудь советы, главное, не переживай лишнего, ох. Чувствую, что ничего хорошего они-то не скажут. Твой враг в мире Лимба опасен, но он не всесильный. И главная твоя роль, что уготована тебе лично мною, ждет тебя в твоем родном мире. Ну вот, я прямо как в воду глядел. Вроде она и попыталась меня успокоить, да только еще больше страху навела. Хотя нет, есть в ее словах и хорошая часть, я точно вернусь домой. Ну, тогда на этой оптимистичной ноте, если никто не против, я, пожалуй, пойду. Агата вновь заключила меня в свои теплые объятия. Фридрих, Тедеши и Рейнхельд крепко пожали руки. Даже Анита, не вставая, изящно протянула мне ручку, которую я слегка пожал. Ну не целовать же мне ее, после того, что она сотворила с моей жизнью. Я не злопамятный, просто память хорошая. До выхода из особняка меня вновь провожал Чарльз. Когда двери за Александром закрылись, каждый из представителей аспектов мироздания думал о своем. Тишину нарушил вопрос Агаты, обращенный к Аните, сразу отбросившую игривое настроение и ставшей серьезной. «Ты считаешь, что он тот самый?» «Уверена, Александр, штаб-квартира корпуса защитников». Выйдя из особняка красотки Агаты и весельчака Фридриха, я очнулся там же, где и попытался отдохнуть, лежа на диване в гостевых покоях корпуса защитников. За окном начало светать, а учитывая, что разошлись мы на рассвете, то время поспать у меня еще было. Казалось, что последние сутки растянулись для меня в неделю, такое количество событий мой мозг переваривает с большим трудом. И эта мысль была последняя, которую успел обдумать, потому что в сон я провалился еще за секунду до того, как успел закрыть глаза. Говоря проще, меня вырубило. Разбудил меня страж, молча. Не знаю точно, как у него это получилось, но, проснувшись и лежа с закрытыми глазами, отчетливо ощутил на себе посторонний взгляд, а прислушавшись к эмоциональному восприятию понял, что это молчаливый воин. Кроме него в комнате уже были все остальные участники нашей группы. Умылся водой из деревянной бадьи, отпил бодрящего травяного чая и позавтракал нехитрой пищей, которая уже успела остыть. С момента, когда я открыл глаза, Ланселот взял свою гитару и негромко наигрывал спокойную мелодию. Судя по солнцу за окном, время близилось к полудню. «Александр, пока вы заслуженно отдыхали после всех своих подвигов, я взял на себя ответственность провести небольшое совещание со всеми участниками нашего боевого отряда», — первым по делу заговорил Барт. «Все проявили твердость характера и полны решимости отправиться с нашим таинственным ночным собеседником. Кроме уважаемой госпожи Сары Шайн, она ждет вашего решения. Сара, спрашиваю у девушки-мышки, которая скромно сидела на углу дивана, если ты решишь отказаться и отправишься в свой мир, то я хочу следовать за тобой. А как же твоя семья? Они справятся. Хатра, сильный клан». Вот теперь в Саре ощущалась уверенность за своих близких. «Ну, раз так, давайте позовем нашего незнакомца и объявим ему о своих решениях. Но что ты решил сам?» Антон выглядел как всегда спокойным. «Я тоже отправляюсь с вами». После этих слов ощутил волну облегчения и тепло надежды во всех, кто сейчас был в этой комнате, в том числе и от лазутчика, который был скрыт под пеленой невидимости в углу. «Так что, многоуважаемый товарищ шпион, выходите уже из угла и присаживайтесь к нам за стол». Ланселот с Сарой удивленно посмотрели на меня, Антон вообще без эмоций, а страж, я уверен, и так знал, что мы не одни здесь. Выходит, не такой уж хороший из меня вышел разведчик. Словно приподняли незримый занавес и возле кресла появился Накамура. «Раз вы все согласны участвовать в кампании по спасению мира, то я тогда представлюсь по всем правилам. Меня зовут Накамура Юка, лейтенант корпуса тайны». Только успел удивиться, что Юка, вообще-то, женское имя, как после своих слов Накамура откинул капюшон, снял маску и расправил светло-русые волосы, достигающие плеч. «И теперь я окончательно понял, что изначально заблуждался, считая того ребенка из мира воспоминаний парнем. Действительно, Накамура Юка, невысокая девушка, с усыпанным веснушками милым лицом и зелеными глазами. И теперь даже ее голос не кажется чем-то нелепым, а вполне ей подходящим». Ланселот с Сарой смотрели на Юка большими удивленными глазами, а Антон произнес своим телепатическим голосом лишь одно. «Получается, что корпус тайны действительно существует». Глава 33. Эльфийские прелести. Алина. Родной мир Александра. «Ой, подруга, столько всего надо еще успеть, а времени просто в обрез». Девушки сидели в кафе неподалеку от офиса компании Finance Stan Group, в которой они работали в экономическом отделе. Обычно они быстро обедали в комнате для приема пищи, по-простому говоря, в столовой, а затем отправлялись на прогулку в ближайший небольшой парк. Работа у подруг, как и у подавляющего большинства офисных сотрудников, на 95% сидячая. Поэтому молодые девушки, щепетильно относящиеся к своей фигуре и придерживающиеся современной тенденции здорового образа жизни, старались воспользоваться каждой возможностью, чтобы разогнать кровь по телу и наверстать несколько тысяч шагов, если, конечно, позволяла погода. Но сегодня они уединились в ближайшем кафе, чтобы поболтать о своем, о женском без посторонних глаз и ушей своих чрезмерно любопытных коллег, потому что тема разговора временно имела гриф секретности не для всех. «Инга, что ты так переживаешь, как будто это тебе предстоит идти в ЗАГС? До назначенной даты еще целых полгода. Рустам вообще хотел раньше, но очереди на регистрацию огромные, как будто весь город решил пожениться. Не целых полгода, а всего лишь 6 месяцев. У меня сестра, когда замуж выходила, за год готовилась, и то не обошлось без конфузов. Буквально в последний день все успела. Это же столько всего надо успеть, список гостей составить, всем пригласительные разослать, ресторан забронировать, развлекательную программу продумать, ведущих найти, а еще и платье подобрать. Мужикам-то проще, костюм с выпускного из школы нацепил и готов. И повезет еще, если он глаженный. «Ой, мне кажется, ты сгущаешь краски. Я планирую просто расписаться без всякого цирка. Потом дома с родителями отметим и хватит. Алина, ты что, это же свадьба. Потом ведь всю жизнь вспоминать будешь и жалеть. А фотографии, видео, детям что показывать будешь? Как вы с родителями тортик кушали? Не нагнетай. Мы и так уже несколько лет живем вместе. К чему сейчас эта пышная свадьба? Ты еще выкуп предложи. Всякие вот эти конкурсы на лестничной площадке и прочую лабуду. Я вообще не понимаю весь этот ажиотаж, банкет на сотню родственников закатывать, друзей друг с другом незнакомых собирать. К тому же, это огромные суммы, лучше распишемся скромно, а деньги в ипотеку вложим, чтобы уже в своей квартире жить и не снимать у этого детка. А Рустам твой также планирует. Инга, уставшая склонять подругу к своей точке зрения, решила зайти с другой стороны вопроса. Не знаю, мы еще такие детали не обсуждали. Алина отправила кусочек курицы из бизнес-ланча в ротик и, не поднимая глаз от тарелки, начала сдержанно пережевывать мясо птицы. А как он вообще тебе предложение сделал? Давай, давай, рассказывай, не томи. Как обычно. Вот это вообще не ответ. Рассказывай, я же не успокоюсь. С пылающими решительностью глазами Инга подалась вперед, наклонившись через стол. Досидели как-то вечером дома, фильм смотрели, как раз тот, турецкий, про который ты говорила, а там сцена была про свадьбу. Рустам мне и сказал в этот момент, давай поженимся, ну а я и согласилась. Да. Инга всем своим видом показывала, насколько она расстроена от услышанной истории, которая оказалась далеко от ее личного представления идеального предложения руки и сердца. Даже в одноименной передаче у Гузеевой то романтичнее. Ну вот потому я и не хотела тебе рассказывать. Знала, как ты отреагируешь. Слушай, а ты его вообще любишь? Конечно. Что за вопросы еще такие? Нормальные вопросы. Мало ли, может, ты на эмоциях согласилась. Я ведь беспокоюсь за личное счастье подруги. Так, Инга, у нас с Рустамом все отлично. И давай сменим тему, а то поругаемся. А вот и сменим. Тебе Саша о себе не напоминал? Нет. Тема разговора хоть и изменилась, но по лицу Алины было видно, что лучше ей от этого не стало. 2 недели уже прошло. Я с Костей говорила на днях. Родители ничего не знают, но выглядит странно. Вообще не переживают о пропаже сына, даже заявления не пишут. Говорят, что ничего страшного, погуляет и сам найдется. Дома его тоже нет, у Кости ключи запасные оказались. Наша СБ даже подключилась, но сама понимаешь, нам они ничего не скажут. Голос Инги перешел на шепот, несмотря на то, что вокруг них все столики были свободны. Костя мне сказал по секрету, что Светлана Андреевна оформила Сашке неоплачиваемый отпуск задним числом, и ходит теперь чернее тучи. Костя даже набрался смелости и напрямую спросил у нее о Саше, но та ему ответила, что это не его дело. Ну конечно, ее сердце теперь разбито, ее любимчик пропал, если у нее это сердце вообще есть. А почему это по секрету? Если оформлено все официально, то весь отдел кадров точно знает, а дальше уже вопрос времени, когда вся компания будет в курсе. Там же главные сплетницы работают. Не знаю, почему так, но Костя меня просил не рассказывать никому, и я тебя попрошу тоже об этом. Тогда зачем вообще мне рассказала? Ну ты же моя подруга. Да и у вас с Сашей было. Что было? Ну, вы же друзья, все-таки. Вот именно, что друзья. И давай уже пойдем, а то опоздаем. 2 подруги покидали кафе в совершенно разном настроении. Алина была расстроена сложившимся разговором и тем, какие неудобные для нее темы поднимались, а Инга, наоборот, улыбалась и была довольна тем, что ей удалось расшевелить свою консервативную подругу. Но обе девушки сходились в одном, было совершенно непонятно, куда пропал их общий друг и коллега и почему, кроме их двоих и Константина, никого больше это не волнует. Александр, апартаменты корпуса защитников. Ланцелот с Сарой смотрели на Юка большими удивленными глазами, а Антон произнес своим телепатическим голосом. Получается, что корпус тайны действительно существует. Стражу, как мне показалось, было вообще все фиолетово, и то, что лазутчиком оказалась хрупкая с виду девушка, и то, что она сотрудник некоего корпуса. Он спокойно протянул руку в латной перчатке и аккуратно взял печеньку со стола. Как это у него удается? И я сейчас не про его хладнокровие, а про его неимоверную ловкость управления своими доспехами. Впрочем, после высказывания лазутчицы я и сам не испытал какого-либо пиетета к ее месту работы. Но это лишь потому, что я просто-напросто не знаю, о чем идет речь. Да и в целом мне это как-то по боку. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. И моя цель – вернуться домой. А вот сама девушка симпатичная, пусть и не мог пока разглядеть ее всю целиком, широкий плащ на плечах и черные одежды скрывали ее фигуру, но личико у нее привлекательное. Да, существует, лобик девушки мило нахмурился, брови чуть съехались, разделившись складкой, а глаза стали серьезными. Само по себе это не является секретом, просто не так много людей это знают и все они не спешат распространяться об этом. И я попрошу всех вас о том же. Поверьте, эта информация не имеет совершенно никакой ценности сама по себе, а проблем у вас может добавиться. Насколько я помню, официально корпус называется Министерством внутренней разведки, и в первую очередь занимается безопасностью империи. Империи, мысленно хлопнул себя по лицу, опять я пропустил важную информацию. Почему-то считал, что Лимб, город-государство, даже и не догадался спросить, какая здесь политическая обстановка, хотя мне и в прежнем мире всегда это было безразлично. Но вот сейчас, считаю, эти знания мне очень даже нужны. В библиотеку надо бы хоть записаться, почитать местные учебники по истории. Да, верно, наше ведомство борется с подпольем, контрабандой и шпионами вражеских стран. Но министерством оно называлось только в первые годы, и это было очень давно. Откуда у тебя такая информация, Антон? Скажем так, застал те самые времена. Но, теперь настала очередь Юка делать большие глаза. Это ведь было сотни лет назад. В ответ Антон лишь пожал плечами. Мол, ну да, бывает. Ланцелот и Сара весь диалог удивленно переводили взгляд с Юка на Антона и обратно. Страж доел печеньку и взялся за вторую. Любопытным было еще и то, что ел он через забрало шлема. Интересно, а крошки в доспехах потом не мешаются? Так, мы немного отвлеклись. Накамура Юка вновь стала серьезной. В настоящий момент я работаю под прикрытием в гильдии «Черная стрела» и, по сути, являюсь правой рукой Сагара. Но из-за последних событий давно уже не появлялась на доклад, поэтому предлагаю сперва такой план. Я возвращаюсь в гильдию воров, собираю свежую информацию, а затем мы встречаемся с вами для обсуждения дальнейших действий. Есть вопросы? Есть. Где встречаемся, и когда, и что нам все это время делать? Судя по всему, только мне было непонятно, что нам теперь делать. Согласие свое мы дали, а задачи нам пока никто не поставил. Займитесь пока своими делами, закончите текущие вопросы, чтобы они потом вас не тяготили. Ситуация в любой момент может обостриться, поэтому приготовьтесь к любому повороту событий, а место и время встречи вам сообщат. С этими словами Юка вновь накинула капюшон, встала с кресла и, сделав несколько шагов по направлению к двери, сперва стала прозрачной, а затем и вовсе растворилась в воздухе. Мое эмоционально-энергетическое восприятие говорило, что она действительно покинула нас. Какие-то не очень четкие инструкции, если честно, а по мне так все предельно ясно. Отдыхаем, веселимся, набираемся сил. Судя по всему, Ланцелот живет сегодняшним днем. Вот, помню, в одном мире встретил очень воинственный народ, для которого погибнуть в бою было высшей честью. В этот момент замечаю, как напрягает страж. Внешне он это никак не проявил, все так же аккуратно пил чай из чашечки, но на эмоциональном уровне я увидел яркую вспышку заинтересованности в рассказе барда. В отличие от молчаливого воина, Сара внимательно слушала историю с большими глазами, положив голову на руки, навострив свои ушки и виляя хвостиком. Но, тем не менее, даже такие свирепые воины между своими дальними походами на длинных и узких кораблях старались отдохнуть, продолжал тем временем Ланцелот, и умели делать это ничуть не хуже, чем сражаться или ориентироваться по звездам. Помню, как однажды они вернулись из дальнего плавания и устроили пир, продлившийся. В этот момент огонек интереса стража медленно потух, словно догорающее пламя свечи съело остаток фитиля и оставило огарок, и его эмоциональная энергетика стала вновь спокойной, как у боевого слона. Мой любопытный взгляд на воина не остался незамеченным, и Антон прояснил ситуацию. Страж – представитель расы людей-воинов, которые почитают смерти в бою, но они никогда не были мореплавателями. Судя по тому, что никто не обратил внимания на Антона, его мысль и речь была адресована только мне. Надо бы тоже научиться такому, чтобы незаметно для всех общаться с нужными людьми. Ведь мое любопытство вновь проснулось и назойливо крутило мысль, что угрюмый гигант тоскует по своей родине, хотя и не показывает на это даже намека. Антон, не дожидаясь моих вопросов, прервал разошедшегося не на шутку барда в своем повествовании о том, как пил на скорость медовуху из рога, забирался на гладкий столб и выиграл там целого барана, и как победил в стрельбе из лука. Сомневаюсь, что все так и было на самом деле, уж слишком все было радужно, но ведь это и есть основное призвание министреля, приукрашивать истории. Мне даже стало чуть завидно такому навыку. Друзья, времени уже далеко за полдень, а нам всем, я думаю, есть чем еще сегодня заняться. Так ведь, Ланцелот? Ой, не переживайте, я, человек, вольно плывущий по этой реке жизни и получающий удовольствие от каждого его мгновения. Так что я никуда не спешу и могу еще много поведать вам интересных историй. Вот, к примеру, встретился мне однажды королевский кортеж на тракте. Ланселот, на сегодня хватит. Мы с удовольствием послушаем твои истории, но в другой раз. Теперь от речи Антона чуть повеяло за могильным холодом, и болтливый бард понял тонкий намек, сразу же вспомнил о срочных делах с каким-то там герцогом и спешно раскланялся со всеми. Следом Антон со стражем покинули апартаменты, сообщив мне, что найдут меня позже. Мы остались с Сарой вдвоем. Девушка Хатра сидела на диване, задумчиво глядя в окно, прижав свои ушки и теребя передник официантки, в котором она покинула пузатый бочонок, спеша к особняку архонтов. «КХМ, о чем думаешь, о Ласке? Я ей наказала укрыться у Дронга, но не знаю, поняла ли она меня. Ласка очень умная хвода, но я спрашивала нашей ситуации. Ах, ты про это? Ну, я не буду ходить вокруг да около и скажу прямо, ты мне нравишься. Ох, женщины, я же совсем не про это спрашивал». Сара волновалась. Это было видно даже обычным зрением. Она перебирала в руках край своей рабочей формы, опустив ушки и устремив взгляд в пол. В эмоциональном плане внутри нее словно сжалась пружина, готовая сорваться в любой момент, и в ее общем фоне преобладало холодное спокойствие, словно у начинающего спортсмена-пловца, наконец-то решившегося на первый прыжок с высокой вышки. Конечно, для моего волшебного сенсора это выглядело иначе, но воспринималось именно так. Вот блин, очень неловкая ситуация, очень. И как же теперь вернуть разговор в нужное русло? Что-то все пошло не по плану. Так, спокойно. Как лучше всего поступать в таком случае? Правильно, говорить правду. Но надо так, чтобы не отхватить по лицу чем-нибудь тяжелым. КХМ. Ну, вообще-то. Так, Александр Невский, а ну соберись. Ты мне тоже нравишься. Ты очень красивая девушка, умная, много что умеешь. Ну что за бред ты несешь? Но за последнюю ночь я понял, что еще очень мало о тебе знаю. Думаю, что и ты обо мне еще далеко не все знаешь. Поэтому, давай пока изучим друг друга получше, прежде чем будем принимать какие-либо серьезные решения. Я понимаю и согласна. Мы ввязываемся в странную и опасную авантюру и вполне допускаю, что любой из нас может и не выжить. Голос Сары звучал негромко, спокойно и твердо, но в ее эмоциональной ауре я видел ураган различных эмоций, которые кружились в ней в таком диком танце, что не мог различить их и распознать. Да, мы явно лезем в осиное гнездо, но я рад, что ты будешь рядом и очень хочу узнать тебя получше. К своему стыду признаюсь, что даже фамилию твою только вчера вечером узнал. Девушка удивленно посмотрела на меня, но, явно что-то для себя решив, твердо сказала: «Ну что ж, раз ты так хочешь, то пойдем. Куда? Узнавать меня получше». Тут она решительно встала и двинулась в сторону двери. Но нет, совсем не в спальню, а в коридор, что меня сперва порадовало. Все-таки я воспитанный молодой человек, а не какой-нибудь легкомысленный повеса. Но затем она сказала то, что меня слегка напрягло: «Познакомишься с моим отцом». Особняк клана Хатра располагался в районе аристократов, на соседней улице от дворца архонтов, который сейчас был оцеплен солдатами корпуса защитников. Видимо, поэтому их воины и лекари так быстро добрались на помощь Саре прошлой ночью. Всех освобожденных уже увели куда-то, и площадь пустовала. Когда проходили ее, девушка как раз рассказывала мне, что было после того, как меня увели под конвоем. «Когда вы ушли, мы с Дронгом и другими лекарями из клана продолжили оказывать помощь пострадавшим. Я была в ужасе, в каком состоянии были многие пленники. Архонты не брезговали держать у себя в подземельях не только людей, но и эльфов, и гномов, и гоблинов, и многих других, в том числе и Хатра. Даже несколько орков встретилось, их состояние было близко к смерти, мы подошли вовремя. Судя по всему, их держали для боев с различными хищными тварями, которых у них тоже оказалось достаточно в их зверинце. Все это было кошмарно». Чуть приобнял девушку, опустивший голову и ушки, чтобы немного поднять ей настроение. «Надо бы еще что-нибудь сказать. Все позади. Мы их освободили, теперь их жизни и свободе ничего не угрожает». Сара подняла меня взгляд и улыбнулась, а я почувствовал, что она немного приободрилась. Уже вскоре мы дошли до особняка мышек. За высоким каменным забором ничего нельзя было разглядеть, а у кованых ворот нас встретила охрана, два настоящих самурая. По крайней мере, именно такие ассоциации у меня возникли, Глядя на двух воинов в традиционной броне японских рыцарей с устрашающими масками на лицах и парными катанами на поясах, своим эмоциональным сенсором я почувствовал еще несколько воинов, 5-6, а может и больше, прячущихся в тени. Стражники, конечно же, узнали Сару и проводили нас до кабинета отца девушки. По пути девушка предупредила меня, что ее отец в прошлом долгое время был воином, оттого был строг и внешне холоден, и попросила, по возможности, не принимать его слова близко к сердцу. Когда провожающий наш мышонок деликатно постучался в дверь и обратился к нему, чтобы доложить о нашем прибытии, я понял, что ее отец является ни много ни мало, как главой клана, и уже вскоре лицезрел его лично. На вид лет 45, невысокого роста, как и все хатра, худосочный, но движения четкие и выверенные, ушки более мышиные, покрыты короткой серой шерсткой, с несколькими серьгами-кольцами в каждом, а левое ухо было надорвано, приличная часть, размером с мою ладонь, отсутствовала. Одет неброско, скромно, но одежда явно качественная и дорогая, выглядит стильно даже по меркам моего мира, избалованного кутюрье, черные штаны и серая приталенная рубашка с высоким воротом. Взгляд темных узких глаз был цепким, колким и оценивающим, но и я оценивал его, пусть и на другом уровне.